Глава 90. Необыкновенно веселый, ласкающий взор вид представляет из себя новое или большое кладбище в Скуторе, расположенное на горе. Десятки тысяч памятников представились супругам Ивановым, когда они вошли за каменную ограду. От входа велись в гору несколько дорожек, обсаженных высокими и низкими кипарисами, и среди темно-зеленой зелени белились белые мусульманские памятники, состоящие всегда у мужчин из трех, а у женщин из двух камней, одного составляющего плашмя лежащую плиту и другого на ребро поставленную плиту. У мужских памятников третий камень составлял тюрбан или челму, высеченные из какой-либо каменной породы и поставленные сверху третьего камня, немного в наклоненном виде, на бок. Памятники и кипарисы шли в гору и представляли из себя дивный вид для поднимающегося путника, но еще более великолепный вид открывался ему, если он обертывался назад. С высокой горы по направлению дорожек виднелся внизу голубой Босфор, а далее европейский берег с причудливыми разнообразными постройками, расположенными террасами. Глафира Семеновна воскликнула: «Ах, как здесь хорошо и уютно! А у нас-то в России какие кладбища? Мрачные, неприветливые, сырые, плакучие деревья повсюду, да еще жалобно каркающие вороны в придачу. А здесь? Ну, посмотрите, какая прелесть вот этот уголок с усевшимися на ковре турчанками!» — указала она мужу и Карапету. «Турки любят, мадам, чтобы кладбище было хорошо», — отвечал Карапет. «Для турки кладбище — гуляние, а для турецких женщин другого гуляния нет». «Что это они пьют и едят?» — расспрашивала Глафира Семеновна армянина. «Здесь все, мадам, пьют и едят. Надо и нам, барыня-сударыня, выпить и закусить». Глафира Семеновна промолчала и продолжала наблюдать. Группы публики, по большей части женщины с ребятами и без ребят, виднелись повсюду. Они сидели и стояли в самых разнообразных позах около памятников. Слышался смех, веселые разговоры. Турчанки действительно в большинстве случаев что-нибудь ели. Или апельсины, или сласти из коробок, подсовывая их под густые вуали в рот. Да и не особенно тщательно у всех женщин опущены были эти вуали. У некоторых они были приподняты до носа и давали видеть подбородок, губы и красивые зубки, кусающие апельсин или засахаренный фрукт. Были и такие, которые совсем откинули вуаль и закрыли только рот и подбородок обычным белым шелковым шарфом с шеи. И здесь, на кладбище, сновали разносчики со съестными припасами, фруктами и сластями. И здесь были кафеджи с ручными тележками и предлагали кофе, выкрикивая по-турецки «кахве». «Однако, здесь-то ваши турецкие дамы не особенно вплотную прикрывают личики», заметил Николай Иванович Карапету. «Да, да, это верно. Здесь всегда бывает мало турок-мужчин, и потому турецкого дамы не боятся, что они получат неприятность», — отвечал Карапет. «А какая же может быть неприятность?» «А посмотрит на открытого лицо и скажет: «Ах ты, дура! Как ты смеешь мерзкого женщина без вуаль сидеть?» «Да какое же он имеет право?» — проговорила Глафира Семеновна. — «Турки всегда имеют право над дамом. Это только нашего дамы имеют право над нами. Да». И Карапет многозначительно подмигнул Глафире Семеновне. — «А вы хотите, чтобы и вам волю дали над нами?» — покосилась на него та. — «Нет, мы Европа. Мы этого не допустим. Смотри, смотри, вот одна и совсем сдернула себя вуаль и смеется, указал Николай Иванович армянину на женщину. И какая хорошенькая! Была бы не хорошенькая, так не сдернула бы вуаль, отвечал Карапет. Будь с косого глаз и морда, еще больше закуталась бы. Николя, не пяль глаза, это даже неприлично, дернула мужа за рукав Глафира Семеновна. Если не турок идет, турецкого дамы всегда очень большая смелость. Сейчас вуаль прочь. Смотри, дюша мой, какая я душка. Тут на кладбище, если холостой человек, может даже в любовь сыграть, повествовал армянин. Видишь, дюша мой, еще один дама пред тобой вуаль сдернула. Николай Иванович, да чего же ты стал-то? Стоит и выпучил глаза, закричала на мужа Глафира Семеновна, вся вспыхнув. Иди вперед! Иду, иду, матушка, ведь от посмотрения ничего не сделается. Но отчего же, Карапет Аветыч, они могут догадаться, что мы не турки? Ну, я без фески, а ведь ты в феске. А нос-то мой, дюша мой, тронул себя за нос Карапет. Самый настоящий армянский нос. О, турецкие дамы знают всякого нос. Да неужто это так? Спросила Глафира Семеновна, и, как ни была сердита на мужа и Карапета, рассмеялась. Карапет воспользовался ее прояснением среди гнева и сказал: «Такого час теперь подошел, мадам, что надо закусить и кофе выпить. Вот кофеджи, у него есть хлеб, сыр, вареного курица. Пойдем к нему, и он нас угостит». «Хорошо. Только, пожалуйста, чтоб водки и вина не было», — согласилась Глафира Семеновна. «Не-не-не. Вот как этого памятник будем белы». Они подошли к тележке кафеджи. Тот уже раскинул на земле ковер и попросил их садиться. «Надо уж по-турецки, мадам», — сказал Карапет. «Садись на ковер». «Ничего, сядем», — отвечала Глафира Семеновна, опускаясь на ковер. «Чай у него есть?» — спросила она про кафеджи. «Все есть, мадам. Так спросите мне чаю и бутербродов с сыром». Когда жена отвернулась, Николай Иванович дернул за рукав армянина и тихо проговорил: «А что ж ты хотел насчет коньяковой выпивки?» «Все будет. Молчи и садись». Николай Иванович сел. Карапет стал говорить кафеджи что-то по-турецки. Тот улыбнулся, кивнул и сказал: «Эвет, эвет, хай-хай». Началось заваривание чаю из большого кипящего на жаровне чайника с кипятком. Кафеджи подал компании на чистенькой доске длинный белый хлеб, кусок сыру и нож. «Вот как прекрасно! Но это еще лучше, я сама сделаю бутерброды», — сказала Глафира Семеновна и принялась кромсать хлеб и сыр. Чай разлит в чашки, и кафеджи поочередно стал подавать их сначала Глафире Семеновне, потом Николаю Ивановичу и, наконец, Карапету. Николай Иванович опять дернул Карапета за рукав, напоминая о выпивке, а тот указал ему на чашку и проговорил: «Пей, пей, дюша мой, все будет хорошо». Николай Иванович поднес чашку к губам и услыхал винный запах, прихлебнул из нее и, почувствовав, что чай сильно разбавлен коньяком, улыбнулся. «Хорошо, чайку с устатку выпить», — произнес он, щуря масляные глаза. «Пей, пей, и такого пользительного дела этот чай, так просто первого сорта», — откликнулся армянин, тоже улыбаясь. «Закусите вы сначала, а чаем потом будете запивать», — предлагала им бутерброды Глафира Семеновна. потом, мадам, потом, дюша мой, барыня, сударыня, — отстранил от себя бутерброды армянин. — Сначала мы выпьем чай, а потом закуска пойдет. Очень пить хочется, мадам. Мужчины смаковали глотки и наслаждались пуншем, приготовленным для них по приказанию Карапета услужливым кофеджи. Глафиру Семеновну они успели надуть вторично.